Прошло некоторое время, но я нашел и прочитал первую версию путей выживания. Чистая, незапятнанная версия, прежде чем автор решил ее изменить. В настоящее время и вы, и ваша туманность приобрели квалификацию последнего сценария. Вы можете в любое время войти в последний сценарий. Последний сценарий из путей выживания на самом деле был великой войной против внешних богов. Во время этого сценария Ючин Хёк из оригинала отрезал голову королю внешних богов и таким образом завершил свое заключение. В некотором смысле это было довольно похоже на сценарий великого апокалипсиса, который мы уже видели. На самом деле, если бы мы потерпели неудачу в нашем стремлении остановить великий апокалипсис, то, скорее всего, он стал бы прелюдией к последнему сценарию. Внешние боги, которые должны были стать бедствиями в последнем сценарии, были опечатаны. Я посмотрел на три уплотнительные сферы, расположенные в центре фабрики. Вот где короли, спустившиеся в этот мир, в настоящее время спят. Живое пламя, повелитель затонувшего острова и даже монарх великой бездны, все трое. Единственным, кто не был запечатан, был король сердца серебряного света, который не казался бедствием. Будем смотреть твои истории до конца. Уриэль из 999-й регрессии сказала мне это в последние минуты перед тем, как запечатать себя и своих товарищей в запечатывающей сфере дракона апокалипсиса. По ее оценкам, невероятный последующий шторм разрушит их после того, как они добровольно пошли против соглашения с бюро и отказались от позиции бедствий. Вы завершили сценарий великого апокалипсиса ненормальным образом. Часть созвездий выражает свое недовольство тем, как вы развиваете сценарий. Часть великих Токтхаби испытывает необъяснимую враждебность к вам. Небольшое количество великих Токтхаби признают, что вы добились убеждения внешних богов. В настоящее время многие Винни положительно относятся к вам. Бесчисленные сообщения продолжали подниматься в воздух даже сейчас. Скрытый сценарий, завершение единственная история. Удовлетворительная гигантская история была завершена из-за второй половины заключения. Звездный поток рекомендует возможные имена для вашей финальной истории. Пожалуйста, выберите имя гигантской истории. В зависимости от вашего выбора будет принято решение о вашем заключении. Я до сих пор не выбрал имя из рекомендаций звездного потока. Ким Докча. Вошла Хан Суюн, открывая скрипящую дверь. Как чувствуют себя наши спутники? Я собиралась поговорить о том же самом. Ючин Хёк немного ранен, но все не так плохо. Знаешь, эффекты пилюли жизни и смерти не шутка. Затем она гордо хвасталась, что получила себе еще одну таблетку, которая не была похожа на нее, прежде чем положить эту самую таблетку на мою ладонь. Съешь это, если думаешь, что собираешься каркать, хорошо. Если бы вы звучали лучше, я был бы тронут до слез. Хан Суюн уставилась на мое лицо с нечитаемым светом в глазах. Эта мягкая тьма рассеивалась, как экран тумана между нами. Слабый след света просочился из запечатывающей сферы в ловушку Уриэль 999-й регрессии. Лицо Хан Суюн тепло светилось под этим светом. Думаю, это действительно конец. Я кивнул. На что это было похоже в оригинале? Последний сценарий, это, нет, неважно. В любом случае, все полностью изменилось с оригинала. Она была права. Мы уже закончили войну против внешних богов, которая должна была стать финальным сценарием оригинального романа. Итак, последний сценарий, с которым мы собирались столкнуться, должен сильно отличаться от оригинала. Что происходит, когда вы завершаете заключение? Вероятно, встреча с королем истории. Ты имеешь в виду короля Токтхаби? Спросила Хан Суюн. Она немного подумала и продолжила. Ты собираешься встретиться с этим парнем? Я собираюсь. Не сразу, но все же. Что ты имеешь в виду? Не заставляй меня волноваться здесь. Раздался стук, и слабый ветер подул на нас. Один из жителей комплекса заглянул в открытую щель двери, оставленную Хан Суюн. Представитель Ним, у нас гость, сэр. Гость, это было некоторое время назад, потомок. Старомодный тон голоса приветствовал меня. Как оказалось, в гости пришло неожиданное существо. Пунтхык, бог небесного ветра, Пунтхык. Только тогда я вспомнил, что моя мама говорила мне раньше. Она сказала, что я должен встретиться с Пунтхыком, прежде чем я войду в последний сценарий, не так ли? Потомок, твой выбор был безрассудным. Оставить в живых внешних богов ничем не отличается от того, что ты принимаешь само бедствие. Он появился здесь, чтобы излить больше мусора, похожего на Кканде. Один, Пунтхык, должно быть, нашел мои действия не по душе, потому что он начал длинную проповедь, направленную на мое поведение. Например, молодые смотрят свысока на сценарии в наше время, мы несерьезно относимся к сценариям и так далее, и так далее. 1. Кандае – корейское слово, обозначающее старого человека, который довольно агрессивен и пытается поучать молодое поколение. Глава 92.3. Последний сценарий. Часть 1. Извините, дедушка, у меня нет времени, чтобы тратить время, поэтому я перейду к делу. Потомок, ты можешь оказаться в большой опасности, когда войдешь в последний сценарий. В большой опасности, я говорю это, потому что я наблюдаю за твоими методами очень долгое время. Он говорил так, будто знал обо всем, что я планировал сделать в будущем. Хан Суюн рядом со мной хихикала, как будто она была очень удивлена этим. Я бросил на нее взгляд и спросил Пунтхака, что вы пришли сюда рассказать мне. Хангик может оказать тебе помощь, потомок. Я нахмурился, не осознавая этого. Теперь я мог понять, почему он был здесь. Этот чувак даже до конца. Мне это не нужно. Вы, вероятно, потребует какой-то бессмысленной оплаты. Во всяком случае, нам не нужны такие вещи. Для нас более чем достаточно свидетелей рождения созвездия мифического класса с корейского полуострова. Я не мог не усомниться в собственном слухе именно тогда. Ты найдешь богов-основателей Хангика среди созвездий мифологического ранга в последнем сценарии. Если твое положение ухудшается, попроси их о помощи. Если ты искренен в своем запросе, они должны быть вынуждены сделать ход. Вы пришли сюда, чтобы сказать мне это? Пунтхак безошибочно погладил бороду и ответил. Верно, я немного тронут, на самом деле. Пунтхак слегка кашлянул, чтобы прочистить горло, затем его тело рассеялось на ветру. Я передал все, что хотел сказать. Давай встретимся снова в последнем сценарии. Менее чем через мгновение там остался только холодный ветер. Хан Суюн вздрогнула, звуча несколько ошеломленно. Он действительно скромный, не так ли? Как восхитительно. Ну, он был хорошим созвездием еще в оригинале. Наверное, тогда у нас есть союзники. Твоя жизнь была не напрасной, чувак. Я был бы счастлив, если бы это было действительно так. Созвездие демоноподобный огненный судья говорит, что она тоже здесь. Созвездие черный огненный дракон бездны утверждает, что только плохие спутники могут быть настоящими товарищами, и созвездие древнейший освободитель это. Я посмотрел на небо и слегка ухмыльнулся. Хан Суюн заговорила. Ты снова усмехаешься этой неудачной улыбкой. Уже почти 8, так что тебе следует подготовиться. Люди ждут тебя. Я кивнул, прежде чем отправиться на верхние уровни фабрики. Я мог слышать шумы изнутри. Все манеры медиадомов, так Хаби и созвездия ждали меня. Прежде чем я смог войти на место проведения пресс-конференции, один из жителей комплекса остановил меня. Извините, представитель НИМ, подготовка еще не закончена. Теперь, когда я об этом подумал, с каких пор люди из промышленного комплекса стали обращаться ко мне в подобной форме? Разве они не называли меня король демонов все это время? Я приказала им так тебя называть. Тебя называли королем демонов каждый раз, и я чувствовала, что мы враги этого мира или что-то в этом роде. Ну, конечно, я думаю. Но, Сельхваси, это действительно необходимо. Прежде чем я это понял, меня повалили на стул, и затем мои губы начали дрожать от ощущения щекотки мягкой щетки. Сосредоточенная Ли Сельхва серьезно ответила, крася мое лицо. Ты должен быть нашим представителем, поэтому мы должны убедиться, что ты выглядишь презентабельно в первую очередь. Знаешь, твои слова бьют по больному. Мои спутники наблюдали за нами из помещения по соседству, как будто они нашли что-то довольно интересное. Я чувствовал себя как обезьяна в зоопарке. Хан Суюн что-то творила с моими волосами сзади и спросила меня. «Кстати, ты останешься блондином навсегда?» «Нет, это из-за статуса великого мудреца, просачивающегося в меня. Я должен вернуться к нормальному цвету волос через некоторое время. Хотя твои волосы очень мягкие. Созвездие древнейший освободитель говорит, что его волосы – результат обширного, тяжелого тренировочного режима. У меня все готово». Ли Сельхва закончила рисовать меня в одно мгновение и заговорила, поставив передо мной зеркало. Хотя мне было немного неловко говорить это самому себе, мужчина, достаточно красивый, чтобы задуматься над тем, ударить ли Ю Чин Хёку по щекам или нет, смотрел на меня в отражении. Я взглянул на самого себя, но мои спутники ничего не говорили. В нескольких шагах Ю Чин Хёк уставился на меня глазами, намекающими на то, насколько он не впечатлен. Ким Дакча. Я кивнул, надел пальто и повесил несокрушимую веру на свое бедро. За исключением официального делового костюма под ним, это был мой обычный боевой наряд. Идемте. Мы вошли в место проведения пресс-конференции. Бесчисленные созвездия и камеры теперь смотрели на меня в этом широко открытом месте. Ослепляющие лучи падали с прожекторов сверху. Я и мои спутники проецировались на гигантскую голографическую панель. Громкие возгласы пришли от жителей промышленного комплекса. Излияние их аплодисментов сопровождалось рассказами тех, кто ждал меня. Абсолютное большинство созвездий фокусирует свое внимание на вашем решении. Абсолютному большинству созвездий интересно узнать название вашей финальной истории. Те, кто беспокоится о безопасности Корейского полуострова и созвездия, которым было любопытно будущее этой планеты. Те, кто боялся того, что ждет в последнем сценарии, и те, кто беспокоился о собственном выживании. Существа, которые были обеспокоены силой, которой мы обладали, и пытались отобрать ее. Те, кто говорит, почему мы решили появиться только сейчас, и воплощения, умоляющие нас привести их к последнему сценарию. Созвездие «Демонический король спасения» начинает свою историю. По мере того, как бесчисленные вопросы наводнили зал, моя история сделала ход. Небо вздрогнуло, и земля сотряслась. Когда был раскрыт статус созвездия мифологического ранга, казалось, что весь полуостров погрузился в яму молчания. Все, кто ждал моего ответа, смотрели на меня. Я медленно открыл губы. Все. И тогда я начал свою историю. У меня нет мыслей о спасении вас. Глава 92.1. Последний сценарий. КСАЗД-2. Мое заявление вызвало волнение среди толпы. Репортеры непрерывно щелкали затворами своих камер. Такхби младшего и среднего звена, сообщающие о ситуации на своих собственных каналах, теперь выражали удивленные выражения на лицах. Многие созвездия находят ваше утверждение довольно интересным. Великий Такхби внимательно слушает ваше заявление. Каждый Такхби из бюро фокусируется на ваших словах и действиях. Что вы имеете в виду? Представитель Ким Дакчаним. Это было действительно что-то невероятное. Редко представляется возможность засвидетельствовать созвездие, воплощение, и даже Такхби, несущие точно такие же выражения. С дружеской улыбкой на лице я снова открыл рот. Это именно так, как я сказал. Я просто не вижу причины, чтобы спасти вас всех. Вы говорите, что выбросите Корею. В таком случае, что будет со всеми воплощениями, которые поддерживали вас до сих пор? Поддержка была, как они поддержали нас, когда агитация разлетелась в одно мгновение. Мой странный тон голоса заставил репортеров вскочить со своих мест и начать кричать на меня. Как и ожидалось, сила средств массовой информации, казалось, была достаточно сильной, чтобы даже противостоять статусу созвездия мифологического класса. Как вы думаете, кто пропустил тиранию Ким Дакчи? Разве не все согласились с вашими пожеланиями до сих пор? Они помянули тиранию. Что это вообще было? Прежде чем я успел ответить, созвездия включились первыми. Часть созвездия издевается над заявлениями журналистов. Древние созвездия Корейского полуострова в плаче. Созвездие «Первый меч Корё» смотрит на потомков. Не берите в голову, была ли это тирания или нет, я даже не знал, что именно они пропускали до сих пор. Разве не было демонстраций против компании Ким Дакчи, проводимых каждый день на опустошенном Йоида? Даже сейчас, я спокойно смотрел на разных кричащих журналистов, прежде чем спросить их, и какие именно были мои пожелания. То есть, я когда-нибудь просил кого-нибудь из вас сделать что-то для меня? Тут же репортеры закрыли рот и посмотрели друг на друга. Так Хаби теперь выражал искренний интерес. Для них даже такие вещи должны оказаться интересной историей. Ну, в конце концов, это был случай, когда демонический король спасения оставил свою землю. То, что спасло репортеров, попавших в пропасть путаницы, была группа воплощений, выжидающая время на стороне промышленного комплекса. Это естественно для того, кто обладает огромной силой, чтобы взять на себя ответственность. И вы отказываетесь от этой ответственности прямо сейчас. Старик в потертой шляпе неожиданно вышел вперед и сказал это вслух. Под изогнутым краем его головного убора виднелись тени, хитрые блики в его глазах. Я не мог сразу вспомнить, кто это был, но эта строчка также появилась в пути выживания. Я услышал голос личихи сзади. Какого черта? Этот чудак тоже появился здесь? Казалось, что группа принадлежала альянсу в Пусане. Другими словами, скрытые движущие силы, которые захватили Альянс, пока мы были далеко от полуострова, наконец-то раскрылись. Позади них четко видны флаги ассоциаций ветеранов, развивающиеся надетыми в синих повязках. И затем члены Альянса из сельской местности стояли слева и справа от этой группы и гневно подняли голоса. «Демонический король спасения, вы должны выполнять долг сильных. Разве вы не единственное созвездие мифологического ранга, действующее на корейском полуострове?» Некоторые подчеркивали, какова была моя обязанность, в то время как «Прошу вас, не покидайте корейский полуостров. Если вы будете так себя вести, что, в свою очередь, будут делать бедные граждане этой земли?» Некоторые пытались апеллировать к моей симпатии. «Пожалуйста, возьмите нас с собой в последний сценарий. Каждый, кому удалось выжить до сих пор, имеет право на должное вознаграждение. Никто из нас не хотел стать частью сценария. Планируете ли вы отказаться от всех этих невинных людей? Можете ли вы претендовать на звание созвездия этого полуострова?» В определенном смысле они были правы. Никто из нас не хотел быть частью сценариев. Во всяком случае, изначально, я вижу, что присутствуют различные главы альянсов. Это хорошо. Однако была ли эта история такой же даже сейчас? Я хотел у всех вас спросить кое-что. Что именно вы делали до сих пор, когда последний сценарий уже не за горами? Все члены альянса посмотрели друг на друга, когда услышали меня. Мы защищали полуостров, пока вас не было. Вы смотрите на всю тяжелую работу, которую выполнили альянсы. Именно мы защищали наш полуостров во время вашего отсутствия. Во всяком случае, я уже знал, что они делают. Тем временем я заметил несколько членов альянса, обменивающихся взглядами с журналистами. «Опубликуйте статью. Пусть все узнают, что демонический король спасения разочаровывается в корейском полуострове». Скорее всего, они подстрекали СМИ. Демонический король спасения, раскрывающий его истинные цвета короля демонов. Я мог представить заголовки уже, даже не спрашивая их. Я знал, почему они были готовы пойти так далеко. Конечно, не нужно бояться. Демонический король спасения все еще остается человеком. Он просто еще один кореец, верно? Пока он родился на этой земле, есть некоторые вещи, против которых он не может пойти, даже если он теперь обладает большой силой и славой. Глава 92.2. Последний сценарий, часть 2. Они все еще верили в систему. Они верили в историю демократии, которую долго поддерживало человечество, истории, такие как рационализм и институт, или даже что-то вроде решения большинства. Древняя история сейчас смотрит на вас. Я мог видеть это сейчас. Все верили, что они имеют долю в этих историях, но на самом деле никто ничего не сделал. Еще до прибытия на Землю Звездного потока это место находилось под властью гигантской истории. И те, кто верил в эту гигантскую историю, были под впечатлением, что они не могут ошибаться. Члены Альянса продолжали кричать. Разве компания Ким Дакчи не монополизировала сценарий с самого начала? Чего можно ожидать в таких несправедливых конкурентных условиях? Но разве дверь промышленного комплекса не была всегда открыта для вас? Все приобретенные нами навыки и истории общедоступны, не так ли? Нет, но, потому что вы, люди, сначала вошли в сценарий. Есть много людей из других стран, которые запоздало вошли в сценарий. Подразделения, возглавляемые Фейху или Ранвирамкханом, являются домом для многих, которые присоединились лишь несколько месяцев назад, но теперь оказываются во второй половине сценариев. Это история для других стран. Наша ситуация не такая. У них нет промышленного комплекса. Их структура поддержки ориентирована также на крайне малое количество людей. Однако каково это для Сеула? Я щелкнул пальцами, и Био создала панель в пустом воздухе наверху. На ней был сделан снимок интерьера промышленного комплекса. Мы публично предоставили методы для очистки сценариев с более низким рейтингом и даже выпустили список сценариев гигантской истории. И мы не стали сдерживать свою поддержку тем, кто готов усердно участвовать в сценариях. Мы не накладывали никаких ограничений на пол, возраст, расу, ни на что из этого. Потому что мы искали смелых людей, готовых сражаться вместе с нами. На панели теперь отображались воплощения, проходящие через многократные жесткие тренировочные режимы, и моя мать командовала ими. Лица как Чо Йон Ран, так и Ли Бак Сун, работающих инструкторами, можно было увидеть дальше. Итак, они достигли этого далеко после прохождения адского обучения и заработали свои собственные истории. Я говорю об этих людях прямо перед вами. были воплощением, обладающие неукротимой аурой и энергичными статусами, охраняющими центр места проведения конференции. Они были никем иным, как странниками, которых воспитывала моя мама, герои, которые помогли моей матери остановить волны цунами у восточного побережья, были именно этими людьми. Есть ли среди вас сегодня кто-нибудь, кто получил худшую поддержку, чем эти люди? Никто не ответил. Все они были поражены боевым духом, исходящим от странников прямо перед их носом. Люди, запинающиеся и кусающие губы, снова начали кричать. Это не так, как мы пинались и веселились все это время. Мы готовились к разным вещам. Поддержание системы и инфраструктуры, а также подготовка к восстановлению нашей страны, как только вы закончите сценарий и вернетесь. Но почему вы к этому готовились? Вы хоть имеете представление, что за заключение ждет в конце? Чего? Почему вы верите, что заключение этого мира будет мирным? Этот мир сильно изменился по сравнению с путями выживания. Ючин Хёк, Ли Хёнсон, Ли Чихе, Син Юсон, все немного изменились по сравнению с тем, что я привык вспоминать. Однако некоторые вещи не изменились. Все, кого встречал Ючин Хёк, хотели, чтобы все вернулось к прежнему состоянию. Фластер быстро красил выражение людей. Выражение того, что они были преданы той единственной надеждой, которую они держали. Конечно, я очень хорошо знал, чего они хотят. Однако, среди них не было никого, кто действительно желал бы, чтобы все вернулось к тому, с чего они начали. То, чего хотела эта толпа, было не для всех, а для людей. Они испытали адские сценарии и сумели выжить. А те, кто пережил такие испытания, определенно не хотели, чтобы все вернулось к тому, как это было раньше. Потому что ад, через который они прошли, теперь стал частью их истории. Все будет хорошо, пока не закончится последний сценарий. Теперь я обладаю силой. По крайней мере, теперь я могу вести себя как босс среди воплощений. Я не могу вернуться к тому, как это было. Насколько я изо всех сил пытался зайти так далеко. Если бы только компании Ким Дакчи рядом не было. Пока бесчисленные желания кипели под поверхностью, я медленно повернул голову и посмотрел на внешние края места проведения конференции. Члены Альянса и некоторые люди, стоящие еще дальше, чем репортеры, смотрели на эту сторону. Там стояли обычные воплощения, покрытые пылью и потертой грязной одеждой и снаряжением. Среди них я увидел молодую девушку. Она была такой же высокой, как Син Юсон, на начальных этапах развития событий. Она была так молода, что для нее было чудом выжить и зайти так далеко. И стоя в том месте, на которое камеры и каналы даже не обращали внимания, она прошептала про себя голосом, который слышал только я. «Это значит, мы все умрем?» Камеры и вспышки затвора продолжали гаснуть, но я долго смотрел на эту девушку. И в конце концов я открыл рот. Я не герой. С самого начала я никогда не планировал спасать кого-либо из вас, и я не планирую делать это и в будущем. Тем не менее, я медленно оглянулся, чтобы найти, возможно, что другой представитель придерживается мнения, отличного от моего. Ючин Хёк стоял там. Глава 92.3. Последний сценарий, часть 2. Некоторое время спустя я и Хан Суюн слушали речь Ючин Хёка из-за сцены. Я также не знаю, на что похоже заключение, о котором думал этот парень. Однако даже я думаю о мировом заключении, которое я хочу увидеть. В обычные времена степень его словарного запаса была бы ограничена «я убью тебя», Ким Дакча, но как только он сделал шаг вперед, Ючин Хёк знал, как произносить классную речь. В конце концов, разве он не был главным героем? Хан Суюн молча смотрела на меня, когда сосала лимонную конфету. Я заговорил так, будто хотел извиниться. «Знаешь, я не могу выйти вперед и командовать всеми до конца. Ючин Хёк подходит для таких вещей лучше меня». Даже в оригинале это было именно так. Она начала улыбаться, поэтому я добавил кое-что еще. «Нам нужна гораздо более надежная ключевая фигура, и это не моя роль. Но разве ты не мог сделать это? Пришло время вернуться к тому, как все должно быть. Я не главный герой, а читатель, помнишь? О, серьезно, в самом деле?» Пройдя так далеко, я спрятал руки за собой и продолжал сжимать и разжимать кулаки. Действительно, даже если этот Ким Дакча стал созвездием мифологического ранга, я все еще был Ким Дакчой в своей основе. Мои ладони все еще были мокрыми от пота. Стоять перед камерами никогда не было легко, несмотря ни на что. Это тот правильный вывод, о котором ты думал. Это начало. Что будет после этого? Я не ответил ей. «Эй, ты!» Хан Суюн подошла ближе, приподнялась на цыпочках и схватила меня за воротники. «Ты не забыл об обещании прочитать мой роман, а? Мы дали обещание. Ты забыл?» Я посмотрел в ее пылающие глаза и, наконец, вспомнил разговор, который у нас был в прошлом. «Правильно, выходя из архипелага Кайсиникс, Хан Суюн сказала мне это. Она сказала, что хотела бы написать роман, когда все сценарии закончатся, и когда пришло время, она хотела, чтобы я его прочитал. Ты была серьезна тогда? Ты полагаешь, я буду лгать о чем-то подобном?» Я мог только криво усмехнуться. «У меня высокий стандарт, так что с тобой все будет хорошо. О, чувак с высоким стандартом продолжал читать такой мусор, как «Пути выживания» в течение 10 лет подряд. Но я мог бы написать плохой отзыв, учитывая, что у него нет никакой вероятности. Ты говоришь такие вещи. Уверен, что я не опущу эту серию в своих комментариях. Я преуспею. Ты увидишь, что будет дальше». Я тихо уставился на лицо Хан Суюн. Она посмотрела на меня с серьезным лицом, на котором не было видно ни тени отступления. «Правильно, она изначально была такой, не так ли? Я мог бы в конечном итоге приставать к тебе для дополнительной загрузки глав. Не проблема. Я написала 10 глав за один день до этого, так что все в порядке. Мое чувство реальности, казалось, ослабло после того, как я продолжил пытаться смутить эту девушку, пока она все еще держала меня за грудки. В первый раз, когда я встретил Хан Суюн, я никогда не думал, что мы окажемся такими хорошими товарищами. Хан Суюн, которая когда-то был царем пророков, когда-то я различал тех, кто должен был выжить, и людей, смерть которых ничего не значила. Мы могли слышать, как до нас доносится голос Ючин Хёка. Я всегда считал, что некоторые должны были умереть, а некоторые – продолжать жить. Я верил, что это необходимо для мира сего. Но теперь я, и Хан Суюн, и я перестали тявкать, слушая его речь. Это были внутренние мысли Ючин Хёка, которые он никогда никому не раскрывал. Его внутреннюю сторону, которую даже пути выживания не смогли пролить свет, можно было услышать сейчас. Но сейчас я не уверен больше. Главный герой путей выживания говорил своим сердцем. За его спиной потекли истории регресса, через которые мы прошли. Он был единственным существом в этом мире, которое не могло забыть предыдущий мир. Главный герой изранен и угнетен предательствами из далекого прошлого. Я получил помощь от тех, кого считал злом в прошлых жизнях. Мы могли видеть, как Ючин Хёк сражается со Смодеем в следующий раз. Затем он встретил свой конец после жестокой битвы во время второго хода регрессии. Тогда я сражался на том же поле битвы с тем, кто предал меня раньше. Анна Крофт, помогающая нам отразить дракона апокалипсиса. Ючин Хёк долго смотрел на эти истории, прежде чем продолжить. Я не простил их, но это не значит, что я хочу отомстить им в этой жизни, потому что моя жизнь не та, в которой я жил раньше. Точно так же, как этот мир больше не тот мир, который вы знали раньше. Люди слушали рассказ Ючин Хёка. Они не были ни регрессорами, ни главными действующими лицами. Даже тогда все они выражали определенное понимание. Вы выживали так далеко, но не значит, что вам все разрешат. Нет, это просто означает, что теперь у вас больше ответственности. Грех жизни, грех выживания, попирая чужие истории, грех использования чужих историй в качестве удобрения и смелости распространять свои ветви и прорастать новые почки, так что, если вы живы, то будьте ответственны за эти грехи. Все, кто его понимал, и даже те, кто этого не понимал, выглядели полностью поглощенными его речью. Это были слова человека, который жил своей жизнью, уничтожая созвездия на полях сражений. Он не говорил ни дружеских слов утешения, ни ободрения, но, без сомнения, эти слова все еще достигали их. Его голос звучал гораздо более искренне, чем настоящий голос, исходящий от созвездия, подобного мне. Я не могу дать обещание спасти всех. Я просто пытаюсь выжить в сценариях, и я определенно не могу пережить их вместо вас. Итак, я могу сказать вам только одно. Это было, несомненно, то место, где должен быть Ючин Хёк. Пока сценарий для каждого из вас не закончится, я обещаю не умирать и не регрессировать. Глава 92.1. Последний сценарий, часть 3, массивное объявление Ючин Хёка заставило толпу замолчать. Движущие силы альянсов, непобежденные его речью, продолжали обмениваться понимающими взглядами друг с другом, но толпа уже не могла быть контролируемой ими. Король-завоеватель. Кто-то тихо пробормотал. Вскоре после этого журналисты сами начали придумывать потенциальные заголовки. Король-завоеватель Ю Чин Хёк объявляет о его отчаянном сопротивлении. Один из двух главных представителей компании Ким Дак Чи, Ю Чин Хёк, не откажется от сценариев до самого конца. Воплощению, которые слышали о нем как о регрессоре, казались еще более взволнованными, чем когда-либо прежде. Некоторые громко закричали, и промышленный комплекс был немедленно заполнен ревом приветствия. Король-завоеватель Ю Чин Хёка. Ю Чин Хёк, Ю Чин Хёк, теперь все повторяли его имя. Даже те, кто делал непристойные замечания против компании Ким Дак Чи ранее, были захвачены потоком и теперь смотрели на него. С этим ничего не улучшится внезапно, но, как минимум, фундамент был заложен сегодня. Мир после сценариев должен теперь сформироваться с Ю Чин Хёком в качестве его центра. Даже если бы я сказал те же самые вещи, я не получил бы подобный уровень приветствия. Наверное, Хан Суюн наконец освободила лацканы моего пальто и, глядя в сторону Ю Чин Хёка, открыла рот. Если бы только он так себя вел каждый день, я согласился с ней. Тем не менее это была его личность, так что, теперь, когда это началось, пение не показало никаких признаков прекращения в ближайшее время. Аплодисменты, которые начались с имени Ю Чин Хёка, вскоре перешли на Чон Хиван, затем Ли Хёнсона и даже на Ли Чихи. И поскольку каждое имя, кроме демонического короля спасения, выкрикивали, мои спутники перевели взгляд в мою сторону, выглядя явно неловко. Я махнул рукой на них, чтобы показать, что все в порядке. В любом случае, они заслуживают того, чтобы их поддержали. В конце концов, пение достигло имени Хан Суюн, императрица демончийского черного пламени, Хан Суюн. Толпа в галерее зрителей теперь искала Хан Суюн, скрывающегося за сценой. Я заговорил с ней, твоя очередь преуспевать. Но вместо этого она покачала головой. Я ненавижу такие вещи. Я думал, тебе понравилось быть в центре внимания, был ли я неправ? Мне нравится это как писателю, а не как Хан Суюн. Понимаешь, в чем разница? Слегка постукивая пяткой по земле, она опустила взгляд и слегка нахмурилась. Когда она не появилась, песнопение естественным образом перешло к имени Син Юсен. Компаньоны, махающие руками на место, увиденное за кулисами, встретились в моих глазах как знаменитые кинозвезды. Созвездия корейского полуострова гордятся компанией Ким Дак Чи. Наблюдая за тем, как они продолжают, я заговорил так, словно высказал свои мысли. Хан Суюн, чего тебе? Если этот мир был романом, какого объема он был бы сейчас? Казалось, она немного размышляет об этом затруднительном положении, прежде чем ответить. Точно сказать не могу. Я полагаю, зависит от того, кто это написал. Ну, конечно, кто-то может написать целую книгу из того, что произошло за один день, но некоторые сведут все, что произошло за сотню лет, в одно предложение. Хан Суюн продолжила. Если бы это была я, мы должны пройти хотя бы 20-й том. Это много. Так должно быть. Много чего случилось, верно? Действительно, много. Без сомнения, это был долгий путь. Если это было 20 томов длиной, то только из одного количества. Эта книга должна быть в масштабе надлежащего эпоса. Сумерки оседали с небес над местом проведения конференции. Не уверен почему, но казалось, что солнце садится намного раньше, чем обычно, сегодня. Хан Суюн говорила так, как будто она понимала, что я чувствую. Но опять же, есть некоторые люди, которые могут прочитать все 20 томов за один присест. Внезапно угол моей груди похолодел. Я хотел спросить ее, читал ли я каждую найденную историю в подходящем темпе. Могу ли я сказать, что я внимательно прочитал истории всех, кто мне дорог, и не пропустил ни одной вещи. Ким Дак Чи, что такое? Ты не можешь быть главным героем в этом мире или действительно крутым побочным персонажем. Тем не менее ты прочитал это от всего сердца. Я знаю это. Я не знал, что сказать. И все, о ком ты читал, стоят там. Хан Суюн посмотрела на людей возле места проведения пресс-конференции. Я тоже смотрел на них. Товарищи, о которых я заботился, стояли на месте, почти в пределах досягаемости, прямо за занавесками. Они существовали за занавесом, живые и движущиеся. Ю Чин Хёк смотрел на толпу, Чон Хиван улыбалась им, Ли Чихи подпрыгивала от волнения, Син Юсен махала мне рукой. Кто-то написал свои истории, и я их прочитал. Каждая история начиналась оттуда. Махнув рукой обратно в сторону Син Юсен, я открыл рот. Завтра утром мы отправляемся к месту последнего сценария. После того, как пресс-конференция подошла к концу, участники собрались в приемной. Чон Хиван массировала свое плечо, глядя на ретрансляцию конференции. «Фех, камеры просто не мои друзья, кажется. Это был не только корейский полуостров, но весь звездный поток оказался подстроен под пресс-конференцию компании Ким Дак Чи. У меня нет мыслей о спасении вас», — Чон Хиван вздрогнула, наблюдая за Ким Дак Чо и его ярким лицом, делающим это заявление на панели дисплея. «Если серьезно, он не может помочь себе с вещами, за которые его будут ненавидеть. Тем не менее, разве он не выглядит более презентабельно теперь, когда его лицо исправлено?» Ли Сальхва, отвечающая за макияж Ким Дак Чо, удовлетворенно кивнула. Ли Чихи добавила что-то еще. «Теперь, когда я думаю об этом, разве черты Дак Чо Джосси не кажутся немного более мужественными сейчас? Я имею в виду, он раньше был на бледной стороне, и вроде как кусочек растянутого теста, понимаете? Хаэм, я тоже так думала». Некоторые из них кивнули в знак согласия. «Конечно, Ким Дак Чо сейчас сильно изменился по сравнению с тем, когда они впервые встретились с ним. Это было не просто впечатление, которое он дал». Чон Хиван пробормотала так, словно вспоминала далекое прошлое. «Честно говоря, я думала, что он был немного слизистым скрягой, когда впервые увидела его. Насколько отличался Ким Дак Чо из первого сценария от человека, готовящегося к переходу в последний сценарий?» Слушая, как другие болтают, Чон Хиван уставилась на лицо Ким Дак Чо на экране, на его глаза, искрящиеся, когда он читал готовый сценарий, или уголки его губ, которые таинственно двигались, когда он ухмылялся. Каждая такая мелочь служила доказательством того, что он определенно вышел из этого места. Глава 92. Два последний сценарий, часть 3. Чувствуя, что эти выражения вырисовываются ближе, чем раньше, Чон Хиван начал размышлять над историями Ким Дак Чо. Возможно ли, что истории, которые они создали вместе, немного его изменили? Если так, то это было бы хорошо. Что, если их история изменила его так же, как он изменил их? Кстати, где Дак Чо Си? Я думаю, что он готовится к последнему сценарию. Подождите, этот Аджосси сам не готовит еще одну странную вещь, верно? Слова Ли Чихи заставили легкую тень появиться на лицах каждого из собравшихся. Человеком, который поднял настроение, была улыбающаяся Юсана, обнимающая двух детей обеими руками. Он обещал не делать этого, так что давайте поверим в него. Ким Дак Чо внутри экрана был занят, говоря что-то, только чтобы подвергнуться оскорблениям. Чон Хиван долго наблюдала за этим, прежде чем положить руку на панель. Она почувствовала это теплое ощущение. «Могу ли я ему доверять?» Она шептала очень тихим голосом, но все присутствующие уловили это. Даже тогда никто из группы не смотрел на нее странно. Син Юсен пробормотала. «Кожа Аджосси выглядит так мило». Они думали, что к настоящему времени стали ближе к нему, но лицо Ким Дак Чо казалось таким же далеким, как и всегда. «Всю ночь я думал о последнем сценарии. Я прочитал выдержки из путей выживания, которые я нашел необходимыми, а также поговорил с Хан Суюн через полуденную встречу. Она должна была использовать ее прогнозирующий плагиат, чтобы предсказать, что может случиться с нами в будущем. Когда я подумал, что одного этого будет недостаточно, я обменялся мнениями со скрытым интриганом через Ю Чин Хёка. К сожалению, как будто интриган пытался быть настолько тупым, насколько это возможно, когда дело касалось заключения, толку от него было немного. Путь, по которому ты идешь, никем не пройден. Взятие подсказок от других мировых линий вместо этого может стать ядом для тебя. Поскольку я понял, что он говорит здесь, я решила больше не расспрашивать его. А как насчет Анны Крофт? Она ушла с полуострова вместе с Заратустрами вчера. Было бы неплохо получить помощь от ее предвидения, но, к сожалению, я, похоже, упустил этот шанс. Свиш! Клинок черного демонического меча пронесся по воздуху. Примерно в 10 или около того шагах Ю Чин Хёк сосредоточился на своих тренировках. Казалось, он колеблется в той же позе, что и раньше, но все же осторожно относился к каждому движению, как будто оно содержало глубокие значения. Возможно, ему удалось повторить все эти жизни, потому что он был способен сделать что-то подобное. Черт побери, что за дерьмовое развитие это? Хан Суюн также ломала голову, пытаясь угадать, как может разворачиваться последний сценарий. Тем не менее, даже она, казалось, застряла, не имея возможности продвинуться вперед. Даже если ее прогнозирующий плагиат был могущественным, он не был действительно всезнающим. Если бы это было так, Хан Суюн 1863 регрессии не столкнулась бы с такими большими проблемами. Я немного изучил ее, прежде чем включить мой смартфон. На экране появились файлы, от оригинальной версии путей выживания до окончательно переработанной версии. Бэк-книга «Три способа выжить в разрушенном мире», окончательный вариант TXT. Я долго смотрел на этот файл, прежде чем выключить телефон. Я не хотел нарушать резолюцию, которой придерживался до сих пор. Ким, Док Ча, я поднял голову, когда четвертая стена окликнула меня. Что происходит? У тебя трудные времена? Я слегка ухмыльнулся этой неожиданной строке текста. Я забыл об этом парне. Тот, кто остался со мной дольше всех, был, вероятно, этой стеной, не так ли? Все хорошо, у меня есть ты. Это все благодаря четвертой стене, что мне удалось зайти так далеко. Если бы этот парень не ослабил мой психический шок во время первого сценария, и если бы он не смягчил физическую боль, которую я испытывал в бесчисленных ситуациях, угрожающих жизни, то я бы оказался блуждающим призраком сценариев давным-давно. Чуть-чуть, чуть-чуть-чуть. В воздухе танцевали искры, напоминающие маленькую детскую фигуру, взволнованно дрожащую вокруг. В течение очень короткого мгновения мне показалось, что я вижу триумфальное лицо маленького ребенка над танцующими искрами. Эхе, хочешь ли ты увидеть окно атрибутов? Этот парень, он думает, что я хочу видеть окно атрибутов каждый раз, когда у меня есть шанс. Нет, все в порядке. Мне это сейчас не нужно. Видя, это может помочь мне. Однако сейчас было нечто еще более важное, чем это. На самом деле, есть кое-что, что мне еще более любопытно. Что это? Это был вопрос, который я должен был задать давным-давно. Однако, поскольку я не мог получить никаких прямых ответов с самого начала, я сам придумал всевозможные теории по этому вопросу. Почему именно последняя стена? Четвертая стена некоторое время молчала. Я начал думать, что она может попытаться изменить тему, или фильтрация может быть брошена мне в лицо здесь и сейчас. Как долго это проходит? Это стена, на которой записана каждая история. Это потому, что последний сценарий буквально за углом. Хотя ответ оставался таким же загадочным, казалось, что четвертая стена больше не хотела скрывать информацию. Итак, я спросил снова. Позволь мне изменить вопрос. Что ты конкретно такое? И почему существуют фрагменты стены? Охрана драгоценных тем – это обязанность. Стены. Вдруг я кое о чем подумал. Чан Хайон обладала стеной невозможного общения. Когда я думал об этом, это была не только она, не так ли? Все важные люди из путей выживания обладали одинаковыми стенами. Шакьяму не обладал стеной самсары, а Агарис и Метатрон – стеной, разделяющей добро и зло. Все дело в том, что существует множество тем. История – это собрание множества сюжетов. Четвертая стена была фрагментом последней стены, а фрагмент означал, что он потенциально может быть возвращен в исходное положение. В тот момент я почувствовал, как осознание накрыло меня. Если бы это было так, как я подозревал, если эта стена была существом, защищающим историю, тогда... Цу-чу-чу-чу-чу-чу. Фигура четвертой стены, казалось, колебалась перед моими глазами в воздухе. Затем библиотека, заполненная бесчисленными книжными полками, словно мерцала за ее пределами. Я потянулся в воздух, в результате чего тексты из книг рассеялись. Однако их заменила невероятно древняя и изношенная стена. То, что напоминало мне о доисторической пещерной стене, было первой стеной. Я протянул руку к этой стене, которая защищала меня от холода, боли и различных травм. С древних времен были созданы стены, чтобы что-то защитить. Ты должен создать послетнюю историю, Ким, Док Ча. И начиная с неизвестной эпохи, люди начали что-то писать на этой стене. Это в конечном счете стало историей. Ты послетний. Глава 92.1. Последний сценарий. Часть 4. Вы все закончили со своими приготовлениями. Это было обычное утро, как и любое другое. Воздух был чистым и свежим, а цвет лица компаньонов тоже не был мрачным. Если бы не их нынешняя боевая одежда, я бы полностью поверил, что мы были на пути к пикнику только по их выражениям. И именно поэтому Ким Док Ча был по-настоящему счастлив. Подготовка была сделана некоторое время назад. Помимо всего этого, похоже, у тебя есть что сказать нам, Док Ча Си. Проснувшись от своих мыслей, Я обнаружил, что Чон Хиван прижимает ее лицо ближе ко мне. Когда я на мгновение остался в растерянности, слегка покачивая губами, Ли Чихи быстро вмешалась. «Но я не хочу это слышать. Он собирается сказать кое-что о том, что это слишком опасно, так что нам не нужно идти и так далее, и так далее. Верно? Правильно. Как давно мы сталкивались с ситуацией, которая не была потенциально опасной? На этот раз все серьезно. Это действительно будет опасно». Ли Чихи слегка повысила голос, подражая моей речевой структуре. «Подождите секунду, с каких это пор я когда-либо говорил так?» Я нахмурился и открыл рот. «Нет, это не так, это время действительно. Видишь, я знала это. Кхем, с тебя 100 монет, Унни». Чон Хиван толкнула монеты к Ли Чихи с удрученным лицом. Хан Суюн увидела, как разворачивается это зрелище, и покачала головой, прежде чем обратиться ко мне. «Тебе лучше начать учиться, чувак». «Учиться чему? Ты можешь заставить своих спутников только много раз обещать тебе одно и то же. Если ты будешь настаивать на этом, что они начнут думать дальше? Ах, этот парень, он думает, что наше обещание – какая-то шутка. Он видит каждое обещание, которое мы дали, это пачка лжи. Это не было моим намерением вообще. Все, я искренне прошу прощения, если вы неправильно поняли». Закончив передачу своих 100 монет Ли Чихи, Чон Хиван неожиданно задала вопрос. «Кстати, каков наш план на этот раз? Похоже, вы с Суюн вчера весь вечер ломали над этим голову, верно? На самом деле его нет. Возможно, найдя в моем ответе нечто подозрительное, она прижала голову еще раз. В самом деле, это будет отличаться от того, как все было до сих пор. Даже я не знаю, что произойдет во время последнего сценария. Это странно. Ты ничего не скрываешь, верно?» «Нет, совсем нет. Персонаж Чон Хиван активирует детектор лжи УР-5. Ваше утверждение было подтверждено как ложь. Вау, ты теперь даже умеешь лгать с таким невозмутимым лицом, когда она научилась детектору G. Проклятие. Я поспешно извинился. Сейчас сложно дать вам подробную историю. Понимаешь, все может измениться позже, если я скажу вам всем хоть что-то. Независимо от сценария, пожалуйста, выберите то, что вы считаете правильным решением. Если нам это удастся, мы сможем выжить вместе. И это мы также включает тебя, Докчаси». Я тихо уставился на Юсану, прежде чем кивнуть. «Да, и мы все можем жить вместе в большом доме со всеми, это правильно. Я еще даже не закончила учебу, так что все придут на мой выпускной, верно? Это правильно. Хо, в таком случае, мы можем пойти в компьютерный клуб? Мы можем». Персонаж Чон Хиван активирует детектор лжи УР-5. «Ваше утверждение было подтверждено как правда». Только тогда намек на облегчение пробежал по выражениям их лиц. Я взглянул на их лица по одному. Юсана, Чон Хиван, Ли Хёнсен, Ли Чихи, Ли Кильон, Син Юсен, Ли Сальхва, Гон Пхильту, Чан Хайон, Хан Суюн. «Если мы закончили, давайте начнем». И даже Ю Чин Хёк тоже. Различные истории существовали для каждого человека. Истории, которые у меня еще не было возможности закончить читать. «Пойдем, Аджосси. Мы еще даже не вошли в сценарий, так что теперь нет необходимости в героической решимости и прочем, верно?» Я согласился с мнением Ли Чихи. Последний сценарий еще даже не начался. Я медленно вдохнул, выдохнул и поднял голову, чтобы найти портал, появляющийся высоко в воздухе. Портал, ведущий к 99-му сценарию, создан. Пихён создал этот портал. «Идемте». Мы прошли через портал. Окружающий вид рассыпался в одно мгновение, только чтобы воскреснуть так же быстро. Позади нас был широкий, обширный вид на звездный поток, в то время как на фронте доминировал вид Такхби, ожидающего нас. Разве мы не приходили сюда раньше? Здесь находились врата звездного потока, самые последние врата, которые вели к последним вратам, и где находился бюро, штаб-квартира всех Такхби. Книга компании Ким Дакчи, ваша заявка на участие была подтверждена. На этот раз это прямой проход. Такхби не стал заниматься сложными процедурами и позволил нам пройти без суеты. Абсолютное большинство созвездий следят за вашим вступлением в последний сценарий. Многие туманности завидуют вашим коллективным достижениям. Я чувствовал созвездия и туманности, наблюдающие за нами из-за тьмы Вселенной. Созвездия в последнем сценарии становятся все более напряженными из-за входа компании Ким Дакчи. Вы и ваша туманность вошли в локацию последнего сценария. Когда я снова открыл глаза, мне стало видно, как галактика кружится в вихре. Бесчисленные звезды постоянно вращались вокруг, создавая полярные сияния. Они были созвездиями последнего сценария. Созвездия, которые уже давно достигли мифологического ранга, или те, которые получали милости таких существ. Однако вместо того, чтобы приблизиться к нам, эти звезды продолжали циркулировать на небесах высоко над древним замком. Разве это не? А за массивным древним замком, вокруг которого танцевали звезды, была стена, настолько обширная, что мы даже не могли видеть ее концов. Это последняя стена, я спокойно смотрел на эту стену, как будто эта стена распространялась по всему ландшафту, чтобы высокомерно заявить, что это был конец этой мировой линии. Все в этом мире существует для записи на ней. Король истории теперь смотрит на вас. Король истории вызвал вас. Глава 92.2. Последний сценарий. Часть 4. Меня приветствовало это потрясение, которое заставило все волосы на моем теле встать дыбом. Я мог определенно почувствовать это. Существо, которое двигало чудовищную историю под названием «Звездный поток», ждали у центра этой стены. Мои спутники, должно быть, тоже это почувствовали, поскольку все они выглядели напряженными. Только Ю Чин Хёк поддерживал это необычайно спокойное выражение его лица. «Я не вижу никаких созвездий». Это было, как он сказал. Хотя мы могли видеть звезды, вращающиеся в небе, ни одно созвездие не шло в их воплощенной форме. Как будто они знали, что мы придем, поэтому они все куда-то убежали. Вместо этого нас приветствовали Великий Такхби. Великий Такхби Хоче воплощается в сценарий. Великий Такхби Харон воплощается в сценарий. Великий Такхби Ханам воплощается в сценарий. Великий Такхби Хорон воплощается в сценарий. Великий Такхби Ноксу воплощается в сценарий. Когда Такхби, обладающий могущественными статусами, появился внезапно, даже я не мог не почувствовать удручающий вес от их объединенной ауры. Вы пришли, компания Ким Дакчи. Великий Такхби Хоче, чувак, который вторгся в Великую войну святых и демонов, чтобы завербовать нас, высказался. Он продолжал смотреть с пренебрежением на нас. Вы все получили квалификацию последнего сценария. Поскольку нам не нужно проверять вас, будет просто войти в ковчег. Подробное объяснение будет предоставлено позже. Ковчег, еще до того, как мой вопрос мог закончиться, из центра древнего замка раздался громкий висцеральный гул. Его средняя часть открылась, и что-то начало подниматься из основания замка. Книга это был огромный корабль. В тот момент, когда я увидел этот корабль, дежавю возникло в моем сознании. Книга это был корабль, впервые увиденный во время Великой войны святых и демонов. Действительно, он имел форму корабля, который спас нас во время Великой войны святых и демонов. Он выглядел необычайно похожим на ковчег Эдема, который эвакуировал нас подальше от ожесточенной битвы между драконом Апокалипсиса и неописуемым расстоянием. С той лишь разницей, что этот был намного, намного больше и крепче, чем ковчег того времени. Его корпус, казалось бы вырезанный из разбитого фрагмента стены, излучал как контрастные белые, так и темные лучи света. Великий Такхби Хоче продолжал, глядя на этот корпус. Изначально эта мировая линия была обозначена как последняя мировая линия. Тем не менее все стало искажаться во время этого процесса, и искажение мировой линии теперь намного выше, чем можно спасти. Заключение этого мира не может открыть финальную стену. Это означает, что эпическая история, которая могла бы удовлетворить древнейшую мечту, больше не может быть завершена. Какую чушь ты несешь, вы все станете семенами. Семена. Я слышал об этом термине еще в путях выживания. Термин, обозначающий всех кандидатов на единственную историю. Сильные искры периодически взрывались в далекой темноте Вселенной. Это были зловещие звуки, которые, казалось, подразумевали конец искаженной мировой линии. Часть звезд попала в эти оглушительные грохоты и разлетелась в огне, а затем упала на землю как падающие звезды. Такхби продолжал смотреть на падающие звезды. Считайте это большой честью. По воле короля истории вас выбрали семенами, когда вы несете ответственность за разрушение этой мировой линии. Вы должны прокатиться на ковчеге и перейти на новую мировую линию. И вы возродитесь как основная история, которая станет следующим мирозданием. Точно так же, как те, кто перешел из предыдущего мира. Только тогда сказанное им обрело смысл. По сути, он велел нам сбежать из этого мира. Вы действительно собираетесь так легко бросить этот мир? Вы хотите отказаться от этой мировой линии и уйти со всеми здесь? Вы думаете, такое предложение даже имеет смысл? Конечно, нет необходимости быть таким удивленным. Это не должно быть таким плохим предложением для вас, людей. Ваша цель – прийти к выводу, что никто не был принесен в жертву, не так ли? На мгновение я потерял дар речи. Вы преуспели, демонический король спасения. Теперь вы и ваши спутники можете покинуть эту мировую линию и выжить вместе. Шумы от взрыва, смешанные с трескучими раскатами грома, отразились с другой стороны далекого неба. Это был шум вероятности, которую бюро защищало от разрушения. Когда я услышал эти звуки, я запоздало начал понимать несколько вещей. Например, почему поблизости не было созвездий, или как бюро могло обладать таким мощным влиянием даже с самого начала миров. Сколько раз ты повторял это? Это действительно важно, что происходит с теми, кто не может прокатиться на ковчеге. Те, кто не был выбран, что с ними будет? Вы, наверное, уже догадались, не спрашивая нас. Хоча использовал свой подбородок, чтобы указать за наши спины. Вот где черепаха-дракон Личихи был вызван ранее на всякий случай. И на верхней части палубы этого корабля можно было увидеть четыре сферы уплотнения, излучающие сверкающий свет, внешние боги, включая скрытого интригана. Я смотрел на персонажей из оригинального романа, в настоящее время спящих в сферах. Те, кто был исключен сценариями, вместо этого либо умрут, либо станут внешними богами. Новый главный сценарий прибыл. Квест. Основной сценарий 99. Побег тип. Главная сложность. Условия выполнения. Войдите в ковчег вместе с товарищами из вашей туманности. Ограничение по времени. 2 часа награда. Вы можете перейти на другую мировую линию, прокатившись на ковчеге. В этом месте ваша история начнется заново, а созданные вами истории будут записаны на последней стене звездного потока и переданы вечности. Неудача. Вы останешься в разрушенном мире и умрете. Глава 92.1. Последний сценарий. Часть 5. Все товарищи выглядели ошеломленными после подтверждения деталей сценария. Это было невероятно простое и ясное условие. Фактически, это должно было быть самым простым из всех сценариев, которые мы испытали до сих пор. Все, что нам нужно было сделать, это следовать словам великого Такхаби и взобраться на ковчег, а затем покинуть эту мировую линию. Дакчаси, чего вы ждете? Для вас не может быть лучшего сценария, чем этот. Я слышал голоса великих Такхаби, парящих в воздухе. Знайте, что многие созвездия были против того, чтобы вас выбрали семенами. Мы выбрали вас, даже если бы нам пришлось идти против потока этих звезд. Пихён с бледно-голубыми губами опустил голову среди своих сородичей. Моя голова заполнилась сложными мыслями. Почему король истории вдруг предложил такой сценарий? Я в настоящее время не мог понять это. Хотя одно можно сказать наверняка, прислушиваясь к их предложению, выживание моих товарищей будет гарантировано. Книга «История компании Ким Дакчи» будет записана на последней стене, вместе со всеми другими историями, которые он ненавидел. Я обернулся и увидел, что мои спутники смотрят на меня, все. Я пытался что-то сказать, но это было нелегко. По-настоящему легкий путь был теперь доступен перед глазами. Если мы выберем этот метод, то нам, возможно, даже не понадобится прибегать к нашему плану. Ни один из моих спутников тоже не умрет, и они также не станут внешними богами. Нам просто нужно было сесть на этот корабль и перейти на другую мировую линию, а затем жить нашими новыми историями, как будто ничего не произошло. Мы просто должны были стать правителями новой мировой линии с нашими историями. Точно так же, как верховные боги Олимпа и Асгарда, мы просто жили бы, наслаждаясь всеми удовольствиями, предлагаемыми сценарием в абсолютном комфорте. Дакчаси. Мой взгляд встретился с взглядом Юсаны, когда она прямо посмотрела на меня. Однако, сможем ли мы счастливо жить в большом доме в этом месте? Личихи крепко сжимал кольцо для ключей, прикрепленное к мечу драконов-близнецов, и сможем ли мы посетить выпускной Чихи с искренними улыбками? Син Юсан и Ли Кильон держались за кончики одежды друг друга. Смогу ли я пойти в ПК-клуб с Кильон и сыграть с ним в игры? И, а я смогу сходить с Юсана к реке Хан и поделись с ней пиццей? Наконец, Ючин Хёк уставился на меня. Точно так же, как стирать граффити, написанные на последней стене, можем ли мы действительно притворяться, что все, что с нами произошло, вообще ничего не значит? Апокалипсис начался, и его нельзя было повернуть назад. Созвездие демоноподобный огненный судья ждет вашего решения. Точно так же,